Глава 23. С вершины храмового холма смотрели, замерев, на такого знакомого, но гигантского мастера, двигающегося в танце с противником, Ангелина и Нори. Смотрели и ученики мастера, и Александр с Матвеем Ситниковым, и уцелевшие жители Тафии, и остатки иномирянских отрядов, сумевших сбежать в леса вокруг города, и туринцы, что бились прежде в Нижнем мире, а ныне находились во дворце и шли во дворец. Смотрел Вэйши, не дойдя до дома старика Амфата, оцепенев от восторга и красоты происходящего. Замерли все, изумленные, ошеломленные, неспособные сдвинуться с места. «Это выходит за пределы моего понимания», — шепотом сказала Ангелина Рудло к мужу, крепко сжимая его ладонь. «Как это возможно, Нори?» «В последние дни мира возможно все, моя Ани», — ответил он тихо. «Это время легенд. Да и кому, как не мастеру, биться с врагом? Жаль только, что дух Терновник уже не может помочь ему». Иномирянские рубаха и штаны Чета остались на нем призрачной дымкой, а сквозь нее просвечивали зеленым и красным узоры орнамента, словно выступающие над телом странным витым доспехом. Смех мастера доносился раскатами грома. И как же быстро он двигался, как порыв ветра, как солнечный луч на поверхности воды. Если противник его был смертью, то он самой жизнью. Смотрела на мужа и Света, смотрела издалека, прижимая к себе ребенка и прислонившись к стене дома у озера. Все они прятались в подвале, пока до нее не донесся раскатами знакомый смех. Она слышала его, когда муж увлекался боем с Тротом, когда впадал в свое боевое безумие и никогда бы не перепутала ни с чем другим. Тело болело после родов, было слабым и горячечным. Светлана еле спустилась в подвал, но наверх, под уговоры матери и просьбы отца, поднялась, не помня себя, цепляясь одной рукой, прижимая к себе сына. И сейчас в окружении родных, готовых при первой опасности утянуть ее обратно в подвал, смотрела на далекий-далекий бой. Покряхтывал на руках маленький Марк, и она баюкала его, и то и дело прикладывала к налившейся тяжелой груди. Баюкала и смотрела на окутанного дымкой далекого мужа, который горой двигался за Тафией, сражаясь с темным чудовищем, и клинки его были быстры, и он резал сети, отбивал удары, нападал сам. Улыбка не сходила с его лица, глаза издалека светились багровым, а в моменты, когда чудовище, казалось, вот-вот пронзит его, он становился еще быстрее и смеялся тем самым безумным смехом. Глаза ее были сухи, а в голове звучала только одна молитва. «Только победи! Только вернись к нам!» Первые секунды боя Четыре привыкал к своему размеру и выдержал страшные атаки врага лишь на рефлексах выкованного тысячами тренировок организма, когда в голове пустота и тишина, но тело двигается как надо, и дыхание твое звучит ветром, и звон клинков — громом. Нерва наступал, широкий и темный, словно грозовая туча, и стонала под ним Тура. Несмотря на размеры, скользил он быстрее мысли, был гибок и жесток, бил круглыми клинками и лапами-лезвиями, а паучье тело лишь помогало двигаться во все стороны, то разворачиваясь, то приседая, то синхронно перебирая лапами влево-вправо, то вставая на задние и нанося сокрушительные удары сразу шестью конечностями. Четыре словно оказался один против каменного обвала, каждый удар, как летящая скала, каждый шаг, как шаг к смерти. Как же быстр был Нерва, как тяжелы, смертоносны были его удары, как широко раскрывались сияющие сети, занимая полнеба. Режь ее, секи ее, чтобы не коснулась, и не забывай отбиваться от горы, которая уже пытается подрубить тебе ноги. Как легко менялись клинки в его руках на вихре плети, исполинские, обжигающие, норовящие выдернуть из ладони меч, как неуловимо быстро метал он круглые клинки с двух рук и бил следом лапами-лезвиями. 50 шагов схватки, и две раны уже были на теле мастера, на груди и на плече, и сладко яростно пахло кровью, заставляя скалиться, а жжение было, как учительский хлыст, как наказ. «Нет предела твоей скорости, нет преград для твоего тела!» Прошли первые секунды, и Четыре увидел рисунок боя, просчитал его такт и тут же начал двигаться вне его, чтобы не дать опытному противнику возможности просчитать уже его. Раскаты грома и грохот от дальних боев, эхо от столкновения их с нервой клинков звучали, как ученические барабаны в их школе. Остро пахло зеленью, а от противника — каленой плотью. «Помни о ритме», — говорил мастер Ферри, «потому что придет время, и придется встать над ритмом». Ложились под ноги поля и овраги, реки и холмы, бывшие когда-то песчаными дюнами, и Четыре ступал, как танцор, почти не касаясь земли. Он взлетал в небо коршуном, он стелился по земле змеей, ни мгновения не оставаясь на месте, колеблясь, как пламя свечи, чтобы не дать врагу время для прямого удара и выгадать момент для своего. И понимал, что не будь рисунка маленькой Каролины Рудлок, подсказавшей ему, как готовиться к этому бою, он был бы уже повержен, потому как совсем иная техника была у нервы и чудовищная мощь. Но вот мастер развернулся, пригибаясь, уходя от брошенной сети, разрубая ее, поднырнул под клинок и кончиком острия задел доспех бога. И едва сам ушел от удара, отрезавшего ему часть волос. Засмеялся, и противник оскалился, усмехнулся в ответ. В темных глазах его мелькнуло и пропало удивление. И нерва, невероятно быстрый, ускорился еще. Так что Учета начало жечь в жилах, но он тоже двигался быстрее и быстрее, и клинки были продолжением его рук, и орнамент на коже светился, окутывая тело персональным щитом. Он не защитит от прямого удара, но поможет при скользящем, даст мгновение уйти от смертельного. Нерва наступал, и все его удары были смертельны, если бы Чет не ухитрялся быть чуть быстрее. «Атакуй, атакуй, великий воин! Покажи свою удаль! Покажи все, что можешь. Пока ты наступаешь, я смотрю на тебя и спрашиваю тебя. Что же ты за боец, бог-паук? Где твои слабые места?» «Нет их», — говорили ему круглые клинки противника. «Нет», — повторяли лапы лезвия, бьющие от плеч, как молоты. «Нет», — подтверждал доспех, лишь чуть оцарапанный клинком Четыре. «Нет слабых мест». За спиной нервы сверкала покрытая хрусталем тафия. Мастер уводил противника от своего города в сторону Белого моря, и холмы под ногами ощущались как кочки, озера как лужи, пышущие жаром разломы, как выбоины в мостовой, а леса — как низкие травы. Четыре под свист ударов, почти не отбивая их, ступал назад. Раз, два, три, обманчиво, расслабленно уклоняясь, приседая и проседая, скользил вправо, быстрее порыва ветра, затем влево. «Где же слабая сторона твоя, враг? Где ты медленнее, чем обычно?» Круглые клинки-серпы работали, как крылья мельницы, и взгляд бойца напротив был жуток и серьезен, темнее самой тьмы. Он бил так быстро, что будь Чет менее ловок, и его бы уже сотню раз рассекли пополам. Нерва бил так мощно, что мог бы гору расколоть одним ударом. Страшная пасть то раскрывалась в ухмылке, когда Четыре удачно атаковал, то поджималась, и тогда от скорости боя дрожала тура, а грозовые тучи расходились стенами, и на теле мастера появлялись новые резанные раны. И все же и Нерва не был неуязвим. Уйдя от удара, упал Четыре на колени, дотянулся до паучьего тела и выпустил клинки Фисы, а пробив хитин, тут же отпрыгнул назад. Заклубилась в пробоинах дымная тьма, но бог-паук словно не обратил на это внимания. Ударил бичом, удар прошел касательным по спине, но Чета все равно развернула и швырнула на землю. Тело горело от невыносимой боли, но он покатился, уходя от ударов по холмам и лесам, метнул клинок к ногам прыгнувшего к нему паука и отсек одну. Враг пошатнулся лишь на мгновение и тут же выровнял баланс и затанцевал в бою на семи лапах, как будто их по-прежнему было восемь. Но этого мгновения хватило Чету, чтобы увернуться от удара бича и подняться прыжком. И все же чуть медленнее стал Нерва, чуть осторожнее. Он был ранен, но и Четери был покрыт ранами. Он стал внимательнее, но и мастер успел изучить его. Мир сузился до врага напротив, и слабое место стало понятно — ноги, как у тхаухонгов. Продолжался бой. Чет отступал, отступал быстро, прыжками, вновь достал бич плечо Чета, и тяжелее стало поднимать левую руку. Вспорол клинок Четери хитин на боку нервы, резанул тонкое место у шеи, прежде чем быть отброшенным. Задела мастера одна из сетей, ослабела правая половина тела, обожженная, и нога правая стала подводить, раненная круглым клинком. Но все это была ерунда. Они оба это понимали. «Что угодно может стать твоим преимуществом», — говорил мастер Ферри. «Все, что угодно, что есть у тебя, но нет у врага». Единственное, что было сейчас у мастера помимо искусства боя, — знание любимой своей страны — песков. В разворотах он видел, как приближается далекая гладь Белого моря, окруженная цветочными террасами. И шел он туда, и вел врага туда. Сколько времени прошло, когда они в бою обошли огромное озеро, и Чет начал подниматься по террасам, получив преимущество удара сверху и уязвимость в ногах и животе. Но он не дал врагу воспользоваться этим, прыгнул с верхней террасы за спину богу, уходя от взвившегося бича, поднявшего ввысь скалы, опустился ниже, и Нерве не хватило лишь мгновения двух, чтобы закончить разворот, как Четери двумя взмахами срезал ему сразу три ноги. Паук осел на бок, но отбил следующий удар мастера. Заорал, зарычал в ярости, метнул с двух рук сразу четыре сети, и пока Четери крест-накрест сёк их, прыгнул далеко назад. И паучье тело потекло темным дымом, и встал враг на две человеческие ноги грозным гигантом, шагнул вперед, пошатнувшись, привыкая к новому балансу, и ринулся в атаку. Все, что было до этого, показалось Четери легкой разминкой. Нерва вновь гнал его к Тафии с понятной целью, и никак не удавалось мастеру отвлечь его, увести в сторону, ибо он словно был окружен жалящими молниями со всех сторон, и сам бил, и сам ранил врага, и хохотал в оскаленную морду противника, и двигался так, будто была это его последняя пляска. Они несколько раз перепрыгивали через Неру, то приближаясь к горам, то отдаляясь от них. Раны на телах обоих превратились в сплошной узор, а там, где противники касались земли, после прыжков образовывались провалы и трещины. «В бою не отвлекайся ни на что», — говорил мастер Ферри, — «даже если ступаешь по телу своей матери». Чет отвлекся на секунду, потому что блеснула в глаза водная гладь и крыша дома, которую он клал своими руками. Там сейчас должна быть Света и его сын. И сбил шаг в ту сторону, уходя к горам, а круглый клинок врезался ребром в его лезвие с такой силой, что оно треснуло и раскололось, оставляя в руках мастера срезанный меч. Им Четери на скорости потянулся навстречу Нерви, который зашел так, чтобы врагу солнце било в лицо. Дракон полоснул его по груди обрубком, пригибаясь, уходя под руку с клинком. Но бог неуловимо быстро развернулся, и Четери, вгоняя целый клинок в бок врагу, увидел, как летит к его ногам паучья сеть, а следом к лицу круглый меч. Огрызок клинка не достал паутину, и та спеленала Чету ноги. Четери успел отклониться от круглого клинка, отвернув голову, но спутанные ноги и раненое тело не дали ему достаточной гибкости, и диск, режущий кромкой, чиркнул ему по глазам, перерезая переносицу и погружая его в кровавую темноту. Тьма, страх, боль. Дыхательное горло тут же забило кровь, а Чет, на слух увернувшись от удара бичом, успел метнуть огрызок клинка — и почувствовал, как окутывает его плечи вторая обжигающая сеть, и услышал грохот тела врага, прежде чем упасть самому. Он рухнул, и тело тут же ощутило и все раны, и измотанность, и надорванность мышц. Рухнул, и тут же руки и ноги стали слабыми. хлестала из раны на лице кровь, заливая и волосы, и тело, собираясь в озеро, смешиваясь с водой, и пусть рану залечивала кровь белого, он почти не мог дышать и видеть. Противник оставил его без глаз. Боги Туры почувствовали, что белый ушел на перерождение, а значит, два противника остались свободны, значит, некому их сдерживать. Закрутилась водяным смертоносным вихрем синяя, понимая, что нужно уничтожить Девира до того, как к нему придут на помощь, а черный, глядя вниз, уже одетый в доспех, едва сдерживал себя, чтобы не сорваться в бой. Совсем чуть-чуть нужно было подождать, пока затянется дыра вокруг сердца. Видел он и летящего к богине Малика, и поднявшегося равным богам воина, своего спутника, сына Сирены и Инлия, и красного, который сшибся с Омиром-кузнечиком. Воин-огонь, налетев на Омира, отбросил его обратно к Мелокардерам. Красный спешил, потому что, пусть даже мастер, оставшийся сдерживать нервы, велик, не было еще такого, чтобы смертный справился с богом. Красный спешил и заставлял себя не спешить, потому что сам, обучая первого мастера, твердил ему: «Спешка — путь к поражению». Омир-кузнечик был менее тяжеловесен, чем Нерва. Правый глаз его был мутноват, значит, нужно заходить справа, и антенна рожок сломана. На теле его виднелись раны, нанесенные Инлием, хитрецом Инлием, ускользнувшим от смерти. И пусть уход в смертное тело для всех них был способом отсрочить смерть, но ускользни еще один так же, и остальных просто убьют. А если все успеют уйти, рано или поздно враги догадаются, как искать противников, найдут в беззащитных человеческих телах и так и сожрут, впитав их суть. Омир-кузнечик орудовал копьем очень быстро, и ноги его прыгучие позволяли ему то и дело оказываться у красного за спиной. Он был ранен, как и вечный воин, он был измотан, как и вечный воин, но по сравнению с Нервой бой с ним был таким легким, что Иоанн Огонь то и дело напоминал себе не расслабляться, не отвлекаться, не слушать то, что творится на другом конце Туры с Сиреной, где сейчас черный и что происходит за его спиной в песках. Красный, разворачиваясь, видел издалека бой мастера и Нервы, и так его радовало это зрелище, что больше всего он хотел бы сейчас остановиться и просто посмотреть. И поплатился за это, получил удар копьем в грудь, затем в плечо, и рука его обвисла, и он взревел от досады. И, наконец-то, удалил все лишние мысли из головы и пошел вперед. Воин может ошибиться, воин не может не признать ошибку. Слишком недооценил противника, слишком о многом думал. Перехватив меч второй рукой, он сосредоточился на бое, закружил вокруг врага с невозмутимой узкой мордой и нечитаемыми оранжевыми фасеточными глазами. Удар копья — мимо. Еще удар — мимо. Копье длинное, шестирогое, и острия то сужаются в стрелу, то раскрываются разящим цветком, способным рассечь на части. И не подойти с мечом близко, чуть подберешься, и кузнечик прыгает высоко, чуть ли не к луне, и рушится сверху с чудовищной мощью. В один из прыжков вечный воин уклонился от копья, упав на землю и прокатившись к горам за спину врагу, и уже лежа полоснул по ногам. Омир взревел, зашипел, пошатнувшись и разворачиваясь. Чудовищное копье вдарило вечного воина в бедро, прогибая доспех и едва не оторвав ногу, но красный успел взвиться пламенем, собираясь в огненный ураган. Здесь не было поселений и не было риска сжечь тысячи людей своей сутью, как там, где он бился с Нервой. И он полоснул из сердца урагана по груди врагу, срезав занесенное копье у основания. А пока противник доставал из воздуха и собственной силы еще одно, рванул огнем ему под ноги, испепеляя все, что ниже коленей. Омир рухнул на культи и с яростью проигрывающего стал крутиться на месте, так быстро орудуя копьем, что воздух гудел тысячи колоколов и извергал молнии. Никак не подойти было к нему. И тогда Красный, ударив мечом в землю, расплавил породу под ногами бога-кузнечика, заставив его опуститься в лаву чуть ли не по пояс. вцепился снизу во врага великий огнедух, терзая его, погружая глубже. А затем, когда Умир зашипел, заорал от бессилия, красной ногой выбил у него из рук копье и вспорол ему грудь, проворачивая меч, уничтожая сердцевину, суть, средоточие силы врага, распахал тело пополам и оторвал клинком башку. Когда жизнь во враге затихла, воин-огонь, схватив останки, погрузился вместе с ними в самый центр планеты, туда, куда мог из всех богов проникнуть он один. Красный погрузил тело уже мертвого противника в ядро, и там, под действием чудовищной силы тяжести и температуры, оно распалось на фракции, на составляющие, на атомы и волны, из которых состоит все во Вселенной, и стало постепенно встраиваться в Туру. Мастер лежал слепой, обессилевший, умирающий, и слышал, как, тяжело шатаясь, пытается подняться его противник. Еще пара мгновений, и метнет он вновь диск или ударит хлыстом, выбивая из Четыре жизнь. «Чет!» — закричала вдалеке женщина голосом Светланы. «Четыре!» — заплакал, замяукал ребенок, так тихо, будто привиделось ему. Пошел дождь, словно матушка издалека хоть как-то пыталась помочь своему сыну. «Ты еще можешь биться!» — сказал у него в голове голос мастера Ферри. «Ты еще не мертв!» И вспомнилось, как под таким же дождем давным-давно, в другой жизни, сдавал он урок мастеру Ферри и с закрытыми глазами уклонялся от сотен стрел, пущенных товарищами. Но тогда он был цел и самоуверен, что он может теперь, поверженный и слепой. Раздался свист круглого клинка, и рука с Фисой сама дернулась, распарывая сковавшую мастера сеть, закрывая горло. Клинок Нервы застрял в перчатке Веты Океана. Раздался свист второго клинка, и агонизирующее тело все равно отреагировало. Четыре перевернулся на спину, лезвие срезало кожу с живота и улетело дальше. Забулькала в носоглотке кровь от разрезанного носа. Звуки становились яркими, объемными. «Дерись!» — услышал он слова, которые орал Троту, которые ему самому орал мастер Ферри. «Даже с потрохами наружу! Дерись!» Раздались тяжелые шаги. Враг подволакивал ногу, шагал вперед, медленно сотрясая землю. Четыре, пытаясь выиграть время, пополз прочь, корчась от боли, прочь от настигающих шагов. Попробовал вызвать клинки, не вышло, не было сил. В пахнущей кровью темноте подтянул ноги, пылающие от огня второй сети, вспорол ее Фисой. Враг ударил по спине хлыстом, и Чета выгнуло. Застучало сердце, безумно зло, сложились в общую картину все звуки, запахи, вибрация и шелест. Следующий удар бича он не пропустил, перекатился в бок, уходя от него. Сердце гудело боевым барабаном, пробиваясь сквозь боль и бессилие. Он прислушался и выдохнул. И отступили грохот далекой битвы и все мешающие шумы. И мир вокруг обрел плотность и вязкость. «Ты еще не мертв!» — грохотал в его голове голос мастера, и тысячеголосое эхо откликалось ему. Четыре вскочил на ноги. По хрусту деревьев и скал, по движению воздуха ощутил он бросок Нервы и встретил его лезвиями Фисы, и тут же пошел вперед, сжимая в одной руке круглый клинок противника. Услышал шелест сетей и располосовал их Фисой, ощутил гудение бича и срезал его оружием врага, упав на колено от силы удара, впечатавшись рукой в озеро, где вода смешалась с его кровью. Там крутилась водоворотом его вита, смешанная с силой белого и синей. И Четыре позвал, и вытащил оттуда прохладный клинок из своей собственной жизненной силы. И, отбив очередной удар, бросился вперед. Ему почти невозможно было дышать, и на грани жизни и смерти танцевал он с невидимым врагом, который тоже боролся сейчас за жизнь. Мастер Четыре слышал бой учебных барабанов и свист клинков и понимал, что он не один. Вместе с ним шли вперед тысячи мастеров, шли как один мастер, растущий от учителя к ученику, шли их опыт и умения, воплощенные в нем. Как будто все они, все готовились к этому последнему бою, И сам Чет, как последнее звено этой тысячелетней цепи, бился сутью своей, танцуя на кончиках пальцев, кожей ощущая, куда ударить, как уклониться, куда ступить. Против него билась тьма многорукая, многоопытная, но Нерва был сильно ранен, и двигался он медленнее. Тело горело, и Четери понимал, что нужно завершать бой сейчас, иначе в любой момент может он рухнуть уже навсегда. И потому он, решившись, прыгнул ввысь, разворачиваясь на лету и уводя клинок из воды и крови от шеи Нервы, отвлекая его, обманным движением метнул круглый. Тот врезался в плечо врага, перерубая ему руку, а Четери, опустившись почти вплотную к богу-пауку, позволил ему пробить себе грудь. Прошло острое основание круглого клинка лишь чуть в стороне от сердца, наполнив кровью легкое, а сам вскрыл грудину противника лезвием Мефисы, провернул ее с усилием, оставляя внутри, и подсек Нерву под ноги, роняя его на землю. И услышал, как Фиса Веты Океана взорвалась внутри старого противника тысячами осколков поверженного мира. Четери с улыбкой слушал, как выгибается в агонии его враг, склонил голову в знак уважения и пригвоздил его к земле клинком из своей крови и воды. А сам ступил два шага в сторону и тоже упал под пронзительный женский крик и съежился, уменьшаясь на глазах, уходя в Красное озеро, уходя в глубину. Там, на глубине, обняли, оплели его хрустальные побеги терновника, погружая в саркофаг, и бережно поднялись на поверхность. Красный долетел к агонизирующему Нерве тогда, когда терновник уже принял мастера в свои объятия. Бог войны поклонился в сторону саркофага и подошел к поверженному врагу. Бог-паук, почти вернувший человеческие черты, смотрел на него молча. Из развороченной груди его тек темный туман, и дыра увеличивалась, словно осыпаясь внутрь. Текла тьма и из ноздрей, и из ушей его, и инсектоидные глаза мутнели. Нерва открыл рот и впервые за многие тысячи лет произнес слова на чужом языке. «Как зовут того, кто поверг меня?» — проскрежетал он. «Четери», — ответил ему Красный. И Нерва сложил руку в странный жест, сжав пальцы, прижав их к груди, словно отдавал должное врагу. «Ты черен, как зло», — сказал ему Красный, — «и я слышу крики миллиардов живых существ, что ты погубил. Но ты великий боец, и я окажу тебе последнюю честь, прежде чем убить тебя. Передай мне свое искусство, воин». И я обещаю, что бойцы этого мира будут прославлять его. В руках Нерва из тьмы соткался круглый клинок, и пасть его, уже почти похожая на рот, приоткрылась, но он не ударил. «Отдай!» — прошипело, проскрежетало это существо. «Ему, если выживет». Красный протянул руку, и круглый клинок оказался в его ладони. Он повесил его на пояс. «Как зовут тебя?» — спросил он, обнажая меч. «Меня звали Нерва», — проскрежетало существо. «Когда-то давно я был богом степей и воинов-кочевников, направлявшим их стрелы и мечи». «Я запомню», — пообещал Красный, склонился, схватил Нерву за горло, заглядывая ему в глаза. А тот положил руку ему на грудь, и Красный увидел все, что было с начала жизни степного бога, босоногого и смуглого, увитого цветами, окутанного редкими дождями, танцующего с девушками и направляющего руку воинов. Увидел он и впитал, и формулы боя, и нездешний рисунок его, и звуки иноземных барабанов, и свист иноземных свирелей. А затем он отрубил богу-пауку голову и призвал огонь. Огнем этим он поднял врага над Турой, сминая его тело, превращая его в гигантский раскаленный шар и сам светясь, будто раскаленный добела. Не было времени тащить его к ядру, и он поставил его на Мелокардеры, сияющего, как второе солнце, а сам понесся на другую сторону планеты. Великая мать вновь увела Девира от Мальсирены к пылающему континенту Туна, а он оттеснил ее на сушу, туда, где море не могло уже помочь ей, и Ивталасиос не дотягивался своими щупальцами. Но она сама была морем и гигантской волной, туша вулканы на потрескавшейся земле, катилась под ноги Девиру, пытаясь свалить его, а он всегда прыгал раньше, чем она настигала его. Она сама имела щупальца и сбивала ими огонь из его черепов, который, долетая до нее, жег, прожигал до нутра. Не раз и не два Девир обращал огненные потоки в короткие разящие копья и в долгие узкие клинки. Казалось, он из огня мог создать любое оружие. Клинки ее разили, как крылья тяжелой птицы, а богиня то и дело вставала на крыло, когда нужно было ударить сверху, и с диким чаячьим криком рушилась на врага. Но бог-богомол держался уверенно и основательно и изматывал ее, то и дело посылая волны удушливого страха, незримые приказы покориться, пасть, сложить оружие. Но она уже потеряла своих детей, а что может быть страшнее для матери? Ревел океан, или то она ревела, наступая на врага. Грохот расходился от столкновения оружия, и лишь раз сирена дотянулась до огненного черепа в лапе врага, сбила его в воду, затушила, утащила сразу на глубину. Было их на поясе ровно 7, помимо 2 в руках, 6 оставалось теперь. Благо теперь на Туне ей не нужно было, как ее братьям, смотреть себе под ноги, чтобы не навредить людям, и так им сегодня досталось по полной. Враг, хитрый, мощный и осторожный, позволял ей атаковать, оборонялся, ждал просвета в ее защите и бил. Тело синей было покрыто ожогами, но и враг был ранен многократно. Она скорее почувствовала, чем увидела, как приближается к ней сзади второй враг. Развернулась, уходя от удара огненного бича, чувствуя злой жар на губах, и скользнула под кривые клинки Хапеши волной. А затем встала за спиной бога-стрекозы и ударила сразу в двоих волосами-щупальцами, волосами-плетьми. Дотянулась до Девира, всего 7 теперь осталось у него черепов, выбила кривой клинок из рук Малика и стала отступать, отчаянно обороняясь, потому что оба врага встали плечом к плечу и пошли на нее. Девир бил снизу, а сверху не давал ей взлететь и ударить Малик, перехватывая в прыжке. И жгли ее огненные копья, от которых она уворачивалась еле-еле, и волосы ее срезались клинками. Но и она сражалась, впав в такой раж, что вспорола наискосок грудь Малику, а Девир ударом ее меча лишился сразу 2 черепов с пояса. Они упали и были смыты волной, уходя сразу на глубину и поднимая тучи пара. Сбил богиню с ног огненный бич, заставив зло кричать от боли, и 2 клинка пробили ее крылья, а очередной череп превратился в короткое копье красного огня. Богиня распалась волной, понимая, что не успевает уйти, но Девир вместе с копьем снес поток ледяной тьмы, и она захлебнулась от облегчения, поднялась волной, швырнула Малика оземь и вынырнула уже перед черным, пошедшим в бой. Закрыла его, потому что понимала, что не вошел он до конца в свою силу и не выстоит против Девира. «Меняемся!» — крикнула она и ударила по врагу-богомолу своими истерзанными крыльями. Жрец всегда был не менее сокрушительным, чем воин. Недаром бились они на равных так долго, и никто не смог одержать победу. Но сейчас чувствовал он, что слабее, чем должен быть, и потому осторожничал, и вспоминал, как после ухода на лортах попал под удар сразу 4 богов и продержался против них совсем недолго, прежде чем смог закрыться щитом, который у них не получилось вскрыть. Малик бился с той тяжеловесной порывистостью, что выдавало в нем недостаток терпения, и жрец, помня наставления Хиды, метил клинками в его крылья. Он был еще слаб, но постепенно наливались силы руки, и стихия вспоминала упоение боя и наступала на врага, чтобы отвлечь его от богини, которая воспряла и с яростью продолжила бой с Девиром. Верные сомнарисы велись у плеч жреца, помогая ему, атакуя глаза бога-стрекозы. И вот вновь взвился Малик ввысь и рухнул на вечного ворона. Но тот растекся тьмой и встал за спиной у бога-стрекозы и двумя ударами отрубил ему крылья. А затем пошел вперед, загоняя чужака в море в сторону Йеллоувиня. Жрец помнил, что впереди должна быть подводная горная гряда высотой 6 км. Малик шел спиной вперед, отбиваясь клинками, щелкал челюстями, но постепенно в его глазах самоуверенность превращалась в растерянность. И когда он ожидаемо дрогнул, уткнувшись в горную гряду, черный выбросил руку вперед, превращая свои пальцы в кривые лезвия, вспорол ему грудь и отпустил свою стихию, стихию смерти. Великий хаос, как и первородный огонь, существовал всегда, поглощая и превращая в прах все, во что проникнет. И бог Малик за мгновение превратился в столб темного праха, поднимающийся от воды до стратосферы. Сзади пахнуло жаром. Черный обернулся, страшась увидеть павшую богиню Идевира, но то встал во всем великолепии красный брат. Тяжело улыбнулся, хлопнул мощной рукой по плечу и воспламенил прах, заставляя его плавиться и собираться в огромный ком, оставшийся на вершине горной гряды. «Рад, что ты вернулся, Корвин», — повторил красный уже сказанное, и черный сжал ему предплечье в знак того, что должно быть сказано и что будет еще сказано. А затем они одновременно развернулись на помощь своей сестре. Все черепа уже сбила сирена, и крутились они с врагом по континенту водяным и огненным вихрем, а многострадальная Туна стонала, переживая вторую битву богов. Никто не мог победить, пока богиня, как величайшая из сенсуалисток, прижавшись вплотную к врагу, не отразила тот страх, что излучал он, не поднялась от его ног водой, гася его огонь внутренний и внешний, а затем заглянула ему в глаза — и он дрогнул, потому что увидел там то, чего не ощущал уже очень давно — любовь. Захватчиков боялись, их ненавидели, их прославляли и восхваляли, но любили их давным-давно, на той далекой несчастной планете, богами которой они были. И великий Девир, страшный Девир, в сути которого не было никаких чувств, потянулся к этому теплу, как в объятия родного мира, что любил его. Он потянулся, желая поглотить эту любовь, вернуть себе утраченное, и богиня впустила его суть в себя. Черный и красный смотрели и видели, как два потока, два вихря, черный и прозрачно-водяной, скручиваются, перемешиваются двумя витыми столпами, поглощая один другого, и не могли стихии уже ударить, потому что не понимали, где их жена, а где враг. Да и не нужно уже было бить. Нет ничего обильнее, чем материнская любовь. Нет ничего сильнее, чем любовь, кому бы она ни была. Суть великого Девира растворялась в полноводной сути своей противницы, а синяя поглощала его и видела всех их. Планету, на которой суши и воды было поровну, и суша была в равнинах и холмах, и между ними царили ветра и озера. Звали эту планету Эгра. Видела она, что были там сонмы богов, несколько сотен, а то и тысяч, а люди развились до того, что уже возводили жилища, приручали ездовых животных и строили города, и поклонялись богу живого огня, Девиру, который являлся им в виде бородатого старика с факелом в руках, и богине урожая Малике, полнотелый, улыбчивый и молодой, и богу степей Нерви, и богине речных вод Омире. Видела она, как небесный гость величиной с 1/4 планеты уничтожает Эгру, и от катастрофы открываются окна в другой мир, и из всех тысяч богов удается уйти только обожженной 4-ке. А там их уже встретил местный пантеон и попытался убить. Очень юной была планета, боги только зарождались, были полудикими, поэтому удалось победить их. Но даже без таких богов планета стала хереть, и поэтому было принято решение идти дальше. На том долгом пути приобрели они многие знания и силы, но потеряли себя. Узрев все это, сирена вонзила в грудь поглощенного ею Девира клинки, а когда он рухнул на земь, отрубила ему голову. Память его и опыт покоились в ней, а телесные останки последнего из богов-захватчиков тоже были превращены в раскаленный шар красным. Планета успокаивалась, планета приходила в себя. Обнимались боги, стоя на истерзанном континенте, поднимались к ним хозяин лесов и янтарный Ши. Великие стихии собрали вместе три шара, оставшиеся от богов-захватчиков, и запустили безжизненный черный сгусток материи на орбиту, где он расширился и полетел вокруг Туры. Так у планеты появился второй спутник. Всегда он будет сиять над головами, напоминая о том, что нужно быть вместе, и так как богов никогда нельзя убить до конца, поможет уберечься от очередной междоусобицы. Иначе ослабни мир, и кто знает, не притянет ли он вновь богов-захватчиков, не зародится ли внутри небесного тела новый разум, жаждущий мести. А людей и богов вдруг накрыло сиянием и благоговением, и по всей планете стали проявляться анхель, чистая благодать Триединого. Под их золотым светом исцелялись раны и людей, и самой Туры, погребенные под завалами, переносились в безопасность, а богов словно огладило отеческой любовью. Триединый улыбался. Когда-нибудь люди полетят на другие планеты, бывшие до этого необитаемыми, освоят их и принесут туда своих богов, а значит, богам Туры придется существовать на разных планетах в виде аватаров самих себя. И опыт богов-захватчиков, опыт скатывания во зло, полученный и переработанный ими, не позволит свернуть на этот путь даже частью себя. Милосердие и любовь в конечном счете всегда побеждают зло.